Сура 92. Ночь. Во имя милосердного, милостивого Бога. Торжественно клянусь тобой, ночная сень, тобой, восставший свет, пронзенный солнцем день. Клянусь еще и тем, не присягая лжи, чем жены созданы, сотворены мужи, кто был душою щедр и кто боялся Бога, пред тем легка, светла простертая дорога. Кто истину желал в прекраснейшем найти, тому к легчайшему я облегчу пути. Но кто к богатству льнул и нищих гнал сурово, кто ложью почитал прекраснейшего слова, тому себя ничем от кары не спасти. Ему я помогу в техчайшее войти, и золотом его оттуда не вернуть. Дается мною вам прямой и верный путь. Двух жизней, человек, твоих владетель я. Последняя моя и первая моя. Днесь увещаю вас пылающим огнем. Тот, кто не верил мне, теперь сгорает в нем. Но тот, кто, зная страх, не ведал святотатства, кто, что почистить жизнь, отверг свои богатства, кто милостью чужой, не быв отягощен, во имя Бога щедр, от пламени спасен.